Группа исследователей покинула рубку и двинулась по коридору. Диви, лучше всех знавший все закоулки корабля, шел со своей сверкающей отверткой в авангарде. За ним крался со станером в руке Джим. Замыкал процессию Блад. Он благоразумно занял место в арьергарде, чтобы его команда была на виду. С этой позиции можно было и их контролировать, и заодно прикрывать тылы. «Кэп, не хочу тебя расстраивать, но это все-таки не наш корабль», — обрадовал Блада гном. «А если наш, то кто-то из него спер все лифты». Гиви остановился перед первой развилкой. Длинный просторный коридор здесь разделялся на два рукава. «И я не знаю, куда идти. На Арабелле все было не так». «Без паники», — поднял руку Блад. «Идем дальше». «Куда? Направо или налево? Мы ж так заблудимся». «У меня фотографическая память», — успокоил бортмеханика Джим. «Дорогу в рубку всегда найду». «Но если применить правила Буравчика к исследованию лабиринтов, то и без фотографической памяти обойдемся», — добавил Питер. «Что за правило?» — заинтересовался гном. «Сворачивать только направо», — пояснил Блад. «На обратном пути только налево. Всегда вернешься к исходной точке». «Ну, направо так направо». Они двинулись дальше по правому коридору с множеством дверей. И, разумеется, в каждую из них заглядывали. Судя по всему, это были служебные помещения, внутри которых находились непонятные механизмы. «Гиви, ничего не трогать», — строго сказал Блад, увидев, как азартно раздувает ноздри гном. Бортмеханику явно не терпелось покопаться в этом чуде доисторической техники. На то, что она была доисторической, красноречиво указывали примитивные болтовые соединения элементов механических устройств в этом диком переплетении стальных труб и непонятных агрегатов. «Капитан, это не наш корабль», — теперь уже начало колотить Джима. «Я, кажется, знаю, где мы оказались». «Где?» — Бладу стало интересно. «Есть одна легенда про мертвый корабль, который...» «Только вот не надо нам втирать про корабль-призрак», — разозлился гном. Злость была напускная, и Питер Блад вдруг понял, что Гиви тоже стало страшно. Предположение Джима его испугало. «Если вы имеете в виду, что мы на летучем голландце, то ваши опасения напрасны», — успокоил он друзей. «А ты что, на нем бывал?» — выпучил глаза Джим. «Эх, где я только не был, чего я не отведал», — ностальгически вздохнул Блад. «Но вы не волнуйтесь. Я точно знаю, что никто из членов экипажа летучего голландца не знаком с древнеэпсанским. А здесь все надписи выполнены на языке моей далекой родины». «Фу, успокоил», — перевел дух гном. «Кэп, а ведь я эпсанского не знаю, хотя, по легенде, я из Эпсани», — озаботился внезапно Джим. «Ну, как пассажиры лишние вопросы начнут задавать?» «Во-первых, это древнеэпсанский. А во-вторых, сейчас в Эпсане все говорят на интерлингве, так что тебе простительно», — успокоил юнгу капитан. «Тихо, я что-то слышу», — насторожился Джим. «Я тоже». Гиви поудобнее перехватил свою отвертку. Блад поспешил переместиться из арьергарда в авангард. Он тоже услышал чьи-то осторожные шаги. «Без моей команды не стрелять!» — шикнул он на Джима, в руке которого нервно подрагивал станнер. «Кэп, это не тыгдымский конь. Там кто-то крадется!» — азартно зашептал Джим. «Уже нет», — покачал головой гном. «Затаились гады. Кажется, нас почуяли. Они вон за тем поворотом». Тогда эффект внезапного нападения не прокатит, — глубокомысленно изрек Блад. — Значит, идем в наглую, на штурм. И Гиви с диким воплем выскочил из-за поворота. — Стой, придурок! — Поздно. Разряд Станнера отбросил бравого вояку в сторону, и он покатился со своей сверкающей отверткой по полу. К счастью, именно она приняла на себя основной заряд. Гном не потерял сознание, хотя тряхнуло его основательно. — Всем убрать оружие! — рявкнул Блад, выходя из-за поворота. В руке фиолетового, перегородившего коридор, подрагивал Станнер. — Фиолетовый, да ты с ума сошел? — вылезла из-за спины штурмана Алиса. — А он тут ни при чем, — вступился за штурмана профессор. — Господин Гивиниан так неожиданно выпрыгнул. — А зачем вы обнажили шпагу, капитан? «В данный момент это не шпага», — привычно начал ездить по ушам капитан, помогая Гиви подняться с пола. «А индикатор, с помощью которого мы ищем неисправности проводки». «Правда, что ли?» — удивился еще не отошедший от электрического удара гном. «Правдее некуда», — мысленно чертыхаясь, буркнул Блад. «Забавный индикатор», — хмыкнул фиолетовый, опуская Станнер. «Это не только фамильное оружие, но и многофункциональный прибор», как можно убедительно сказал Питер. «А что вы здесь делаете? Почему до сих пор не в своем зверинце?» «Мы заблудились», — шмыгнула носиком Алиса. «Может быть, вы проводите нас в грузовой трюм, капитан?» «Черныш, не Питер Блад, а именно Петр Алексеевич Черныш почувствовал себя вдруг последней сволочью. Да, он пошел на поводу у отмороженного сыночка, видного ученого Федерации. Да, он позволил навесить на себя ярлык пирата, нарекся Питером Бладом и артистически сыграл свою роль. Но откровенно лгать, глядя в эти ясные голубые глаза, было невозможно. И правду сказать нельзя. На данный момент он капитан, от решения которого зависит жизнь пассажиров и членов экипажа. Есть одна проблема. Кажется, корабль вышел на такой уровень защиты, с которым мне раньше не приходилось сталкиваться. Мучительно краснея, выдавил из себя Питер. Как ни странно, это признание сразу расположило к нему почти всех. Лишь в глазах фиолетового по-прежнему мелькали недоверчивые искры, но и он слегка отмяк. «А знаете, мы только что прошли мимо одного странного щита», — ткнул штурман пальцем себе за спину, «и рядом с ним было что-то похоже на схему, но мы в ней ничего не поняли. Там надписи, скорее всего, на древнеэпсанском». «Да мы не только в схеме, мы и в щите ничего не поняли», — добавила Алиса. «Там вроде как доспехи висят, прямо музей какой-то». «Ну-ка, ну-ка, покажите», — заинтересовался Блад. Алиса схватила его за руку и потащила за собой назад по коридору. Джим, вспомнив про тыгдымского коня, поспешил обогнать их и занял место в авангарде, держа наготове Станнер. «Чего это он?» — удивился профессор, с трудом поспевая за дочкой и Бладом. «Есть подозрение, что одна из ваших зверушек из клетки сбежала», — ответил Блад. «Кстати, у вас там плотоядных много?» «Больше половины», — ответила за папу Алиса. «Но мы их кормим мясом с такими добавками, что другую пищу они уже не едят». «Ясно. Ваши киски любят вискас и на мышек не глядят. Это радует». Они достигли поворота коридора. «А вот и музей», — обрадовала девушка капитана. «И где тут доспехи?» Питер Блад начал кусать губы, чтобы не расхохотаться. А ты что, не видишь? Вот это шлем!» Алиса сдернула с пожарного щита красное конусообразное ведро. «В таком случае вот этот томагавк!» — кивнул на пожарный топор капитан. «Точно!» — оживился профессор. «И как это я про него забыл? Ну, конечно, томагавк! Ими древние племена с земли, с континента на континент, друг в друга кидались. Папа, ты все перепутал, они ими охотились на мамонтов». «А вот этими крючками доставали их из ям?» — поинтересовался Блат, кивая на багор. «Ну да, наверное», — засомневалась девчонка. «Тогда точно, вот это булава», — щелкнул ногтем по металлическому боку огнетушителя капитан. «Совершенно верно, булава», — обрадовался профессор. «Ею тоже через континенты кидались». «Папа, ну это же явно чепуха». «Алиса, я в нашем университете курс истории проходил. Точно тебе говорю. Да исторические люди ими друг в друга кидались. Вообще-то, капитан, это очень опасное оружие. Его в древности называли ядерной дубинкой». «Поэтому не стоит их трогать», — хмыкнул Питер. «А что у нас здесь?» Отойдя от щита, задрал он голову вверх.